Ты в гостинице, да? Да, я в гостинице. Потому что потом уже серьезно. Ну, я вспомню, походу, на. Я буду поговорить там. Ну, как ты разговаривал, и три дня назад ходил к врачу, и врач сказал, что врач опять экономист. А еще понимает. Еще понимает, да. Да. И уже разговаривает с нами. Диссертацию. Бери выше книгу. Диссертация тема устаревшая. А что? Книгу сразу. Как это точно пишет, наверное, книгу. Почему? Конечно. Каждый день. Ни дня без строчки называется. По битчасти есть вопросы? Вот вы говорили, что некоторые люди обижают, потому что они получают признание. Вы сказали, что про признание хотели. Если кто знает, то там. Про признание? Признание нормальный способ. А? Не с помощью обидчика. Здесь есть момент какой. Кто обижается на непризнанность? Так кто обижается? Тот, кто ожидал, что признают. Это первый момент. А второй момент — это те люди, для которых признание является фактором, который делает, да, значимым. Тому нужно признание. И тот без признания жить не может. Он его где-то получает. Один, кстати, способов получения признания — это общение, стремление к общению с людьми, которые стоят ниже по развитию. Как один из вариантов. Да. Вот с обратной стороны, как с обидчивым человеком? То есть не вообще с человеком обидчивым, а когда вот человек обиделся, ну я понимаю, что обиделся он, в общем, бестолковый, скорее. Вот. Надо ли всегда, в свое время говорил, что надо купировать обиду, если человеком как-то не дать правильно. Нужно ли ее всегда копировать? Купировать не приведет ли это в итоге к манипуляции с его стороны, да? А купировать — слово понятно? Да, медицинский тем. Ну, называется свести на нет. Это есть такое. Купировать инфаркт миокарда, да, ну, то есть дать нитроглицерин, чтобы процесс не развивался дальше. Остановить процесс, чтобы он не развивался дальше. И купировать обиду или не купировать обиду зависит от того, есть ли смысл продолжать дальше отношения. Хотите вы продолжать дальше отношения или нет? Если да. Если человек значимый, ну, в принципе, с которым общаешься с людьми. Если он систематически это использует. А значимый в каком аспекте? В деловом или в личном? И в том, и в другом. И в том, и в другом. Причем иногда личный, как деловой аспект, используется, то есть повод деловой, а на самом деле там недовольство личное. Да. Ну, давайте я тогда расскажу, просто не все слышали, да, там, как снять обиду, да, если на вас обиделись. Есть несколько способов, как можно снять эту обиду, если обиделись на вас. Первый способ какой? Самый простой. Извините. Сделать то, что от вас ожидают. Естественно, он самый простой, но и далеко не всегда применимый. Правильно? Второй способ какой? Это извиниться. А специфика извинения при обиде заключается в том, что извинение должно сопровождаться такими элементами самобичевания. Вернее, я бы так сказал, элементами... Дуэль, да? Необходимо продемонстрировать, что вы переживаете, испытываете чувство вины. Второе, это извинение, но не просто там типа, Саш, извини, там вчера погорячился, но все нормально. То есть, чтобы, если Александр обиделся, то нужно сказать там, Александр, что-то, блин, после вчера, после инцидента, вот прям что-то распереживался, аж заснуть не мог, так нехорошо получилось. Вот в таком ключе. Искренне. Ну, искренне, да, желательно это делать, конечно, искренне. Даже так, Аль. Это второй способ. Третий способ заключается в том, что признать, он такой манипулятивный, что от нас имеют право этого ожидать, но мы по какой-то причине этого сделать не можем. Ну, по большому счету, да. Но именно признать, что от нас имеют право этого ожидать. Опять, способ не всегда применим, но в ряде случаев он может работать. Но мы по каким-то причинам не можем выполнить эти ожидания. В общем, еще туда, там, технология отмазки, проще говоря. Что касается твоего ответа, то если это превращается, вот как ты описываешь, это превращается в определенную игру. То есть обиделись, тогда, безусловно, ее поддерживать не надо. Почему? Потому что иначе формируется такая традиция. Да? Обиделись, купировали, обиделись, купировали. Поэтому в данном случае важно не реагировать на обиду. Вот иногда стоит ее проигнорировать, обиду другого человека, сделать вид, что ничего не происходит. Если эта обида выплеснута не вот там, как обычно обижаются, там не разговариваются, а эмоционально, там в виде крика даже, какого-то повышения голоса, там и дальше в дальнейшем не разговаривали там в течение месяца. То есть даже в таком случае потом это все рассасывается, да? Ну, оно обычно рассасывается, да. Нет, просто если это разовый момент, то тогда действительно можно... если это превращается в систему, то любая система, вот и игровая, она, как правило, со временем, то есть любые игры, они идут циклами, да? Со временем этот цикл, он укорачивается по времени и становится более интенсивным. Вот кто в семейной жизни хоть раз, то есть, когда в семейной жизни во время каких-то там разборок первый раз всплывает фраза там «давай разойдемся» или «все, я ухожу», первый раз это дается достаточно тяжело. Буквально через полгода с этого уже начинают. У меня один знакомый был, как-то этот, предложил поехать на рыбалку. Я говорю, ну поехали. А я за ним заезжаю и смотрю, начинают с балкона лететь его вещи. И жена стоит. А я говорю, а что, Женя куртку забыл взять? Она говорит, да, и вот это еще. И начинают его просто выселять прямо с балкона. Он выходит там, сказал, да пошла ты вон, дура. Я говорю, что случилось? А она не верит, что мы на рыбалку, поехали на рыбалку, съездили. То есть это был первый момент, когда его выкидывали вещи. Первый раз. Через какое-то время эти циклы сокращаются по времени. Его выставляют из дома где-то раз в неделю уже, вот последний. И эти циклы, они действительно по времени сжимаются. То То есть вот если сейчас на тебя раз в месяц, да, там обижаются, то через какое-то время этот процесс, он будет усугубляться. Я уже не почувствую, что просто не реагирую. Чем закончилось? Он ушел? Нет. А куда? Там почему он живет? Там просто квартира на жену оформлена до брака. Папа подарил как бы ее. И во время каких-то разборок вспоминают, чья собственность, собирают чемоданы ему. Ну, это такая распространенная игра, когда муж гуляет, женщина периодически терпит, раз в какой-то период она выливает, он там вяжет крест на пузе, что это последний раз, и он больше никогда этого делать не будет. Ну а потом продолжается все то же самое. Но опять же эти циклы укорачиваются. Вы правильно понимаете, что в этом случае для него невеста его уходит? Понимаете, ведь человек очень четко чувствует вот, по невербалике, по настрою, на что готов пойти его партнер. И если бы она просто даже была готова это сделать, он бы себе такого не позволял. А так он очень четко чувствует. То же самое, вот сколько историй было. Когда один раз ударил, там, она уходит, он прощения там, просит. Там, это, ну, как правило, всегда это заканчивается тем, что это рукоприкладство повторяется. Если женщина начинает терпеть, то рано или поздно она заканчивает в больнице. Ну, при тебе уже сколько раз таких историй рассказывал. Через интернет присылают очень часто. Просто человек всегда чувствует, на что готов пойти его партнер. А как разорвать этот круг? Как разорвать этот круг? Получается, они по кругу. Они ходят по кругу. Да. Как? Ну, понимаете, формируются такие негласные правила игры. То есть она как бы неофициально говорит, вот так на подсознательном уровне, что парень, ты должен гулять, но не надо борзеть. Да? То есть как бы в 10 часов вечера надо быть дома, там в трусах, одетых правильно, ну и так далее. Ну, как бы гуляю, но чтобы я об этом не знал. И как только он переходит какую-то границу, да, тогда, когда супруга уже не может не дать реакции, тогда она ее дает. И, в принципе, обоих это как бы устраивает. Если кто-то из них хочет, ну, в данном случае супруга, да, поменять эти взаимоотношения, то, соответственно, она должна пойти на какие-то меры, то есть изменение алгоритма поведения, не вести себя стандартным способом. Но должно быть четкое понимание, что он, ну, как бы может потерять хотя бы этого супруга. То есть эта мысль, но это имеется. Да, но так как большинство женщин, вот, как вы правильно говорили, они боятся развестись, чтобы не остаться одной, то в таких случаях мужчины это чувствуют, и мнение супруги, как правило, не очень учитывается. В то же время, если женщина на развод смотрит абсолютно адекватно, да, и готова жить только на, ну, там, равноправных условиях, паритетных взаимоотношениях, то, опять же, по моим наблюдениям, мужчины это чувствуют и, как правило, не позволяют себе лишнего. То есть можно поставить на вес? Да? Можно. Но любой выход из игры, он чреват чем? Есть два выхода из игры. Либо партнер тоже выходит из игры, либо он находит себе другого партнера для такой же игры. То же самое, вот когда говорят про алкоголиков, довольно часто бывает, в игре алкоголик, жена выполняет роль преследователя и избавителя, как правило. Когда они приходят, говорят, там, перестаньте избавлять, перестаньте преследовать, да, отстаньте от него, пусть что хочет, то и делает. Есть два варианта. Первый вариант, первая реакция, как правило, заключается в чем? Второй игрок в эту игру, вот в данном случае алкоголик, он начинает провоцировать на активные действия супругу. То есть он там напивается больше, там, приходит позже, ну и так далее. То есть он пытается втянуть сначала в игру. А дальше идет реакция. Либо он находит другую женщину, которая начинает играть в спасение. У нас как мужчины очень многие любят истеричек, так женщины у нас очень любят алкоголиков. Ну, вот... Не, абсолютно. Есть вот такая игра спасения. Я, опять же, в хирургии, когда работал, для меня было удивительно, потом я вот для себя этот механизм объяснил, когда привозили наркоманов, ну, вот, как в народе говорят, конченых, да, то есть со СПИДом уже, там, со всеми инфекциями, которые есть, которые на игле сидят по много лет. Звонили родителям, родители говорят, мы его не знали, знать не хотим, делайте с ним, что хотите. Но с ним очень часто присутствовала какая-то девушка из хорошей семьи, ну вот видно, да, интеллигентная такая домашняя девочка, которая была с ним до конца, которая плакала там, он уже никому не нужен был, но она играла в спасение. Это ж тоже очень сильно повышает значимость. Поэтому, вот, мне кажется, в этом плане две ключевые фразы. Если человек уважает себя, то только тогда будут уважать его. А если человек, когда человек терпит и прощает, закрывает на это глаза, это показатель того, что ну, он себя, наверное, не очень уважает. Ну, с другой стороны, опять же, многих воспитывали так, что для кого-то это норма. Допустим, в той же армянской диаспоре, там, когда муж гуляет, это ну, практически норма считается. И там женщине даже в голову не придет какие-то эти против слова. А? Права качать. Ну, права качать. Не, ну, люди так воспитаны, да? Чувство вины. А для чего вообще чувство вины в человеке закладывают? Чтобы управлять. Детей же воспитывают для чего вообще? Да, под старость. Почему, как правило, это младшим достается? А потом управляют дети, да? Говорят, дочка сказала, да. Мам, ну что ты говорит, обиделась-то? Вот ты такая прям обидчивая. Вот, а я ей позвонила, и ей извинилась за то, что я ушла, не выполнив ее просьбу. Угу. Вот. Потом она мне говорит, ну вот, какие-то там у тебя неприятности, но ты же достаточно зарабатываешь, так ты бы к внукам бы лучше приезжала и подарки бы привозила. Почаще. Здесь вот ведь чувство вины это такой манипулятивный рычаг. Вообще манипуляция что из себя представляет? В воспитании ребенка есть два периода. Первый период это до года, когда им можно управлять с помощью механических средств. Ходунки, прыгунки, что еще, манежики. Ну, то есть его можно ограничить, вот как ходунки, там, дай бог здоровья человеку, который его изобрел, как бы ребенок катается, вроде ну, дотянуться ни до чего не может. Да? Ну там вот, кто обращал внимание, там нижнее кольцо сделано так, что он не может протянуть руку за него. То есть он даже если подъезжает к чему-то, он дотянуться не может. И спокойно можно заниматься своими делами, он там катается, ну, надоест, начнет вякать. А после года, когда ребенок начинает уже ходить, да, более или менее осознанно, необходимо другие методы контроля. Механические методы контроля, они уже не помогают. И тогда закладывают, как правило, стараются заложить так называемые рычаги, с помощью которых можно ребенком управлять. И в дальнейшем вот эти рычаги, как правило, и есть манипуляция. Один из таких рычагов — это как раз и есть чувство вины. А почему это плохо? Потому что, ну, как бы мы создаем систему управления, да, человеком. Знаете, как в машине: руль, педали, там, коробка. А кто за этот руль сядет, уже не принципиально. Ну, кто владеет технологией вождения, тот сядет и, нажимая на эти рычаги, он может поехать. А более того, как правило, люди очень быстро и четко понимают, у кого какие есть слабые места и у кого какие рычаги. И давят именно на них. А ведь вот Наташа, у нее развито чувство вины. Развито чувство вины. И дочка свою речь сказала с точки зрения, ну, фактически обвинив ее в том, что она плохая бабушка, которая деньги тратит непонятно на что. А каким образом, что из себя представляет чувство вины? А чувство вины — это долженствование, которое закладывается, и фактически это такие внутренние установки человека, что он должен делать. По большому счету это такие зарубки: ты должен вести себя именно таким образом. Вот у человека есть два типа установок, да, таких, я имею в виду, долженствования, которые он сам для себя сформировал, собственный, да, в процессе жизненного опыта. А и он им, как правило, следует, раз он их формировал, или пересматривает, да, под воздействием жизни и жизненного опыта. Либо установки второго типа — это установки, которые чужие, которые были привнесены в процессе воспитания. По поводу: ты должен помогать людям, ты должен быть приятным для всех, ты должен, ты должен, ты должен. И как только человек приступает к этому долженствованию, у него возникает чувство вины. То есть возникает ощущение, что, не сделав это, я становлюсь каким? Плохим. Плохим. И что дает чувство вины? Чувство вины дает управляемость. То есть родителям тогда проще управлять детьми и впоследствии другим людям, кто владеет техникой манипуляции, управлять этим человеком. Вот людям таким заморализованным, им хорошо поручать работу там с, вот на кассу таких ставить. Только там, где не надо быстро работать. Вот где быстро работать их не надо ставить, почему? Потому что они очень боятся ошибиться и иногда пересчитывают там по 3-4 раза. Но зато все будет четко, причем они могут для себя что-то сделать такое не очень хорошее. Там, или себя ставить во вторую очередь, но для кого-то другого они могут из штанов выпрыгнуть, но все сделать хорошо и качественно. Ну, как правило, у людей с развитым чувством вины зачастую довольно тяжело даются материальные вопросы. Я имею в виду деньги там попросить, да, Наташа? Сейчас уже лучше. Потребовать, поторговаться. С чувством вины. Есть аналогичный журнал. Это первый момент. Второй момент, да. В зависимости, важно еще понять, в каких ситуациях, да, возникает чувство вины. Я не знаю, Олег, вот если зайдете куда-нибудь в ГУМ там, в бутик Бриони, предположим, да? Перемерите 20 костюмов. И скажете, ну, мне что-то не нравится. Это могу пример привести из своей жизни? Давайте не фигню. Нет, колонки там другие немножко. Сейчас не фигню послушаем. То есть, вот, например, я хочу перейти в другую группу в своей компании. Вот, но при этом возникает чувство вины перед менеджером той группы, где я работаю сейчас. Потому что, ну, как, там, они меня вкладывали, там, я перед ними несу некую лояльную ответственность по отношению к группе. Вот, и не могу уйти из существующей группы для того, чтобы там, пойти в другую группу. Вот из-за этого. То есть мы говорим о том, что есть, опять же, ситуация, да, при которой возникает чувство вины. Есть долженствование, да, которое присутствует у Олега. Какое долженствование у Олега? Почему он не может перейти? Неудобно. Нельзя этого делать, потому что... Он же им должен, они ему там что-то. Ну давайте, ты должен быть. Ты должен быть благодарен. Благодарен тем людям, которые там что-то. Чувство зависимости. Это не чувство страха, это чувство зависимости. Он должен быть благодарен тем людям, которые его приютили. Но здесь, допустим, вот из-за чувства вины многие не увольняют подчиненных, да? Почему? Потому что неудобно, там, вот человеку будет плохо. Но на самом деле это вот установка такая, она же социумом навязана, по большому счету. И она неправильная. Почему? Потому что вы пока... это же одна компания. В рамках одной компании. То есть люди, работающие в этой компании, они за время, которое им оплачивается, обучили вас, работающего в этой же компании. Ну, просто как-то не очень хорошо посмотрят, если я перевел. Это другой момент. Вопрос в том теперь, как минимизировать это. Но чувство вины – это внутреннее чувство. То есть в чем смысл чувства вины? Вот... Когда вы перешли, Олег, в другую группу, да, те вроде ничего не сказали, не обиделись, но вы чувствуете перед ними все равно какую-то ответственность, да? Хотя вам вроде бы и не говорили, там, что ж ты делаешь, Иуда. Там, в туалете не вырисовывали, Олег, Иуда. Иногда не говорят, Борис Михайлович, но так на тебя смотрят или ведут как бы... Ты сама начинаешь себя чувствовать. Правильно. Начинаешь себя чувствовать какой? Ужасный. Плохой. Ужасный. То есть сплошной аморал. И здесь, понимаешь, вот, опять же, если это чувство вины, вы же приходите, да, вот сейчас, все во взрослом состоянии, если это чувство вины было, то, ну, тотально его убрать, как правило, на 100%, наверное, не получается. Другой момент, что люди, у которых развито это чувство вины, зачастую оно их парализует, то есть они... И, боясь его испытать, они не предпринимают никаких усилий, они ничего не делают, они не стараются никуда перейти. Или другой момент, да, когда Олег переходит, да, он испытывает, может быть, какое-то чувство вины, но он переходит в другую группу, он налаживает отношения с там, новой и предыдущей сохраняет группой. Через какое-то время он видит, что ничего страшного не произошло, и, ну, то есть эти отношения могут сохраниться. Вопрос технологии, как это сделать, чтобы это чувство вины не стало препятствием, не стало каким-то парализующим воздействием, которое не дает, мешает делу. То же самое чувство вины, если его смоделировать, оно может мешать там, в переговорах. этим тоже, кстати, достаточно часто пользуются. И ряд манипуляций в переговорах основан именно на чувстве вины. Поэтому, вот, Олег, в вашем случае, ну, надо просто продумать технологию, как вашей старой группе, откуда вы хотите уйти, будет легче принять ваш переход в новую группу. Это то же самое, как обращается кто-то, да, иногда, ну, случайно вас знающий, занять каких-то денег. У кого есть проблемы не отказать? С отказом. Если занимаю деньги. Вам отказ редко? Не, мне не надо. Я же не прошу. Я имею в виду, ну вот какой-то человек, да, там на работе, ну вы его видите, вы его знаете, как зовут, да, но в принципе у вас там ничего с ним нет. Прошло, уже отказываешь, без чувства вины. Без чувства. У меня бывает, если я знаю, что я могу дать денег, ну вот если можете дать денег, да, понятно. Вот какая-то такая незначительная сумма, 200 рублей. Все отказывают. А? А почему? Вот неудобно, это и есть страх чувства вины. Есть само чувство вины, как возникает, а есть страх его испытать. Но, как правило, если нету, или есть какая-то, знаете, отмазка такая, типа, ура, я придумал, мне же завтра надо отнести их туда, то человек отказывает легко, непринужденно и без какого-либо чувства вины. Как отказать просьбе выступить поручителем или еще что-то? Вот поручителем, вот у меня жуткая проблема. Мне недавно пришлось сказать, но я себя до сих пор чувствую очень неудобно. Вот как сказать-то? Или это просто в себе внутри? Когда денег не даешь, скажешь, ну нету, или там можно туда-то не дать. Приходят и говорят, будь поручителем, я там хочу кредит взять большой такой, да, поручись за меня. И что вот здесь, как сказать? Ну, вы можете сказать, что когда? Нет, я нашел на самом деле, я читаю Библию, да, и в Библии написано, что запрещено, ну, запрещает, чтобы Вот Александр поднял, вот я всегда говорил, самая классная отмазка, вот если говорить об отмазках, это ссылка на сверхъестественное. Вот красивая отмазка, вот смотри, красивая отмазка как раз нужна для чего? Для того, чтобы не испытывать чувство вины у человека, у которого он есть. Хотя можно просто отказать, меня просили быть поручителем. Я просто сказал, ты знаешь, чтобы не было вопросов, я никому не пойду поручителем, я это давно всем сказал. Я, допустим, еще говорю, что, ну вот, меня просили, я говорю, ты знаешь, вот у нас хорошие отношения, я ими дорожу, именно по этой причине я не хочу быть поручителем. Знаете, я был последний человек, к кому я пришел, пожалуйста, выручите, у нас только там... Нас вместе связывает, там, только вы можете спасти. Я понимаю, ну я уверен. Но тогда выбор встает между отношениями, придется рвать. Вот у каждого в жизни были такие заходы, да? Когда вы отказывали, вы что, эти отношения рвали? Нет, но были случаи, когда они рвались, да. Ну, а рвались или не рвались? Рвались. Ну рвались, тогда другой вопрос, а зачем вам эти отношения нужны? Ну, Александр, далеко не факт, давайте с тем же поручительством. Сколько народу скачет... Не, ну есть уже слова умные, да, хочет потерять друга... Друга, займи ему денег. Да. Я массу потерял людей, скажем так, после того, как дал денег. Просто я всегда давал их, забывая о них, да, как бы не рассчитывая, что их отдадут. Но человек по каким-то причинам решает, что их не нужно отдавать, и человек пропадает с поля зрения, круга выпадает. Хотя иногда это как бы такие... Ну, часть дешево обошла. Ну, что значит дешево обошлось? Если бы я отказал, да, то, может быть, друга потерял. Ой, сохранил. Сохранил бы, я про это говорю. Опять же, не все, есть же разные друзья, понимаете? Что? Скажем так, если бы он был настоящим другом, он бы вернул деньги, то есть был бы какой-то чувство. Нет, ну подождите, есть хорошая фраза, что берут чужое на время, отдают свое навсегда. И это действительно, если брать психологию, это разное восприятие денег. Второй момент, вот вы учтите, это так устроено, вы никогда не обращали внимания, что через пару лет, вспоминая какой-то эпизод, в котором участвовали вы и еще кто-то, вы вдруг обнаруживаете, что вы на этот эпизод смотрите, вот как будто это два разных человека участвовали в этом эпизоде. По-другому. Вы видите по одному, а он видит по-другому. Никогда не обращали внимания? Это доказанное свойство человеческой психики, что любую ситуацию, даже неприятную, с течением времени психика перерабатывает таким образом, чтобы человек в этой ситуации выглядел наиболее красиво. Есть такое понятие в социальной психологии — предрасположение в пользу собственного «я». И более того, он не обманывает, он в это свято верит, что так было. Причем не исключено, что и вы искажаете в каком-то смысле эту ситуацию. Поэтому, заняв деньги, очень часто человек начинает придумывать что-то по типу: слушайте, а я же Александру там в 82-м году, я помню, что-то там делал. А он тогда сам даже не предложил. Я подказался, но он даже не предложил. И в принципе, ну что такое, Александр, сейчас бизнес идет, ну нафиг ему эти 100 тысяч там. То есть человек начинает, вот он не может отдать деньги, но ему тяжело чувствовать себя плохо. И он начинает рационализировать, он начинает включать психологическую защиту, чтобы объяснять, почему он это не делает. Поэтому вот правильно, Таня, ты говоришь, что или вот отмазка, да, про которую мы говорим, она позволяет купировать. Я там все, что можно, но просто тогда я уже четко знала, что я хочу сказать, но просто в том, что. Она позволяет не испытать это чувство вины, да? Ну, такая манипулятивная технология. Но мы говорим о чувстве вины, вообще его в норме, по идее, быть не должно. Чувство вины — это свидетельствует о том, что есть устаревшие чужие установки в голове, которые требуют переваривания. Опять же, с детства закладывается. Как тебе не стыдно? Всегда детям говорим. Ну, так не говори детям. Как тебе не стыдно, это больше стыд, это больше к застенчивости относится. А чувство вины, здесь как раз вот больше формирование чувства вины больше играют такие невербальные признаки отвержения ребенка, когда появляется холодность со стороны матери, если он что-то делает не так, когда ему наоборот все время накачивает: ты должен, там, настоящие мальчики должны делать то-то, то-то, запомни, мать — это святое. Вот такие вот вещи. А чувство ответственности, жен может быть чувство ответственности, она чувство ответственности, оно не провоцирует чувство вины. Что такое ответственность? Ну, это те же самые как бы установки, да, что мужчина должен, если он там как бы женится, да, он должен обеспечить свою семью, иначе не нужно жениться. Вот, ответственность за там своих детей, за свою жену. Ну, нормальный мужчина. Да? Или... Опять, вот, Саша, вы сейчас транслируете. Что значит понятие «нормальный мужчина»? Каменная стена. Для всех женщин это каменная стена. Почему? Должна быть каменная стена. Для вас будет быть каменная стена. Да, для меня, я забуду, что потом... Опять, вот мы сейчас транслируем что? Мы транслируем установки. А Однозначно это добытчик, это однозначно. Это каменная стена для всех женщин. Так или иначе, это от чего хотят? Хорошо, если женщина зарабатывает сама. Все равно рядом с ней мужчина, как мужчина, который что? Женщина хочет сильного мужчину с собой. Что имеется в виду сильный, это какой? Зимой холодный этот. Это который на снегу спать может? Я думаю, что все равно однозначно любую женщину спросить. Для любой женщины идеал это сильный мужчина. А подождите. Сейчас, секунду. Что значит сильный мужчина? Это каменной спиной? Зачем он нужен? Сильный именно. Он такой именно и нужен. Ну для чего? Что им делать сильным-то? От кого оборона? Защита от каменную стену. Подождите. Ну... Человеку скажите. Спокойно жить с ним. Ни о чем не думать. Понимаете? Он и прокормит семью, и воспитание сдаст. Можно вообще положиться. То есть в принципе скинуть ответственность за свое обеспечение на мужа. Но если уж транслировать принятое в обществе мнение, для чего нужен сильный мужчина, то в принципе для этого. То есть моя задача лет до 24 воспитать из себя такую ух, чтобы захомутать мужчинку, на которого все это повесить и заниматься бытом, домом и детьми. Не обязательно. Даже если работаешь в бизнесе, все ты сама это умеешь, но все равно любую женщину спросить, она рядом с собой одна. А мужчине какой нужен? Мужчине наоборот, хочется мягкую, хорошую, домашнюю. Не работающую. Не какую-то работающую. Но не муж, не могущую обеспечить семью. А, понимаете, вот то... Вы дальше с Грудиной говорили, что когда мужчина не может это дать, у многих мужчин возникает чувство вины. Начнем с этого. Мы вот сейчас коснулись чего? Мы коснулись так называемых социальных стереотипов, на которых на самом деле вот для бизнес-леди достаточно большая проблема выйти замуж. Не могу сказать. Наоборот, успешные женщины очень часто выходят замуж. За кого? За сильных мужчин. Вот как раз таки проблема, да, вот я знаете как, я вот выборку, наверное, больше знаю, чем вы, в силу специальности, да. Так вот, достаточно большая проблема заключается в том, что сильная женщина хочет еще более сильного мужчину. А очень часто сильному мужчине как раз не нужна сильная женщина. В силу определенности стереотипизации по поводу того, каким должно быть что. И ну, сейчас женщины такие пошли, как бы боролись за равенство, но мужчину подайте такого, чтобы он был там, отвечал там тем требованиям. На мой взгляд, любой стереотип, вот он мешает. Бывает ситуация, когда ну, женщина, ну, у нее лучше получается зарабатывать, чем у мужчины. Нормально. Вот почему не нормально? Ну вот кто сказал? А кто будет зарабатывать? Подождите. О! Вот это козырный женский вопрос. Да, она выходит за человека, вы замуж. А сейчас я вот просто учусь на юридическом факультете. Отпуск по уходу за ребенком дают папе, если мама больше зарабатывает. Ну это всегда так было. Сейчас максимум, я тоже не вижу ограничения, которые платят. В ее внутренней установке вопрос. Да. Замуж вы для чего выходили? У меня тоже такие внутренние. Кормящий отец. Да. Я вполне согласна, потому что я у меня непосредственно такая ситуация, что я зарабатываю деньги, а муж, грубо говоря, сидит у меня на шее. Поэтому я не могу родить ребенка. Потому что я знаю, что я уйду в декрет, и на деньги, которые он заработает, я не смогу прожить. Заработайте себе на декрет. Зачем мне тогда мужчина рядом? Я могу. А для чего мужчина? Мужчина для чего? А секс это не проблема. И мы выходим на один момент. Вот это стереотипы, это тоже программа, которая закладывается с детства. Ну, вот так это воспитывается. Да это неплохо, но если мужчина... Вы говорите так, как будто бы... Я думаю, что к этому должен каждый мужчина стремиться быть настоящим мужчиной. Что такое настоящий мужчина? Могуч, вонюч, волосат? Это... Нет, ну просто когда категория вот настоящий мужчина, это что подразумевается? Бог обеспечивает семью, наоборот, был отрядным. Все знал, был несколько высших образований. Я могу много вещей. И почему это разве плохо? Да это хорошо. Плохо жить с таким мужчиной. Это хорошо, если он может это делать. Я просто говорю, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что сейчас идет столкновение просто стереотипов. И все. Нет. Любой стереотип он накладывает. Ну, каким образом, понимаете, вот если говорить о поведении, да, человека, вот приносит ребенка из роддома. Вот примерно такая же аналогия, как будто вы приносите компьютер, ну вот раньше было, из магазина, да, то есть куча железа, которая потенциально может работать и обрабатывать какой-то объем информации. А то же самое, приходит ребенок, у него есть мозг, у него есть нервная система, да, у него есть витальные функции, то есть он дышит, есть кровообращение. Но самостоятельно он прожить не может, и компьютер не может работать. На компьютер нужно поставить программу, и на ребенка тоже нужно поставить программу. Разница только в том, что мы берем диск и ставим программу на компьютер, завязывая железо, да, это единое целое. А с ребенком ситуация немножечко другая. То есть идет программирование со стороны родителей. Если компьютерная программа – это четкий алгоритм поведения, то есть мы нажимаем кнопку, да, какую-то, ну, на значок какой-нибудь Word, мы два раза кликнули, открылся, и все. Кликнув на Word, мы Excel не откроем, правильно? У нас только один шанс – открыть Word. У человека все несколько сложнее. У него все начинается изначально с алгоритма отношения. Все явления, все люди, с кем бы мы ни сталкивались, мы к этим людям формируем алгоритм отношения. А не понимая, не сформировав отношения, мы не знаем, как себя вести в той или иной ситуации. Ну, например, да, я вот скажу, Мерседес. Возникают какие-то ассоциации? Есть, да? Если я спрошу, какие, то все примерно скажут одно и то же. Там, роскошь, респектабельность, надежность, качество, Германия, ну и так далее. Престижность. А если я скажу там, сифилис? Возникают ассоциации? Возникают, да? Там грязно, неопрятно, беспорядочные половые связи, там, ну и так далее. Да? Тоже есть ассоциации. Если я скажу, что у Олега есть там Мерседес, поменяется отношение к Олегу? Только посибились, возьмите Ивана какого-то. Хорошо. Поменяется. Если я про кого-то скажу, что у него сифилис, то тоже поменяется отношение. А если я скажу, допустим, что у Ивана есть люлячо? Люлячо. Непонятно, что это, и пока непонятно, что это, то есть, к слову, люлячо, у вас нет ни алгоритма отношения, непонятно, что это. И непонятно, как себя вести. То ли с Ивана нужно дружить, то ли его срочно нужно ликвидировать. И человек устроен именно так. То есть прежде чем начать что-то действовать, он к данному явлению должен сформировать алгоритм отношения, из которого вытекает алгоритм поведения. Почему, допустим, мы когда знакомились у Вадима, я говорил, это распространенное явление, что алгоритм отношения к слову «торговля» у многих семей, вот у которых интеллигенция именно, да, из интеллигентных семей, к слову «торговля» отношение было негативное. Спекулянты, барыги. И на этом основано, что, ну вот представьте, да, объявление. Объявляется набор студентов на факультет «Банковское дело». Или второе, объявляется набор студентов на факультет «Ростовщичества». А куда вы ребенка отдадите? То же самое, да? Причем банкиры почему-то мне одни говорили, что ростовщичество. Я нюансов не знаю, что это типа покруче, там проценты какие-то сумасшедшие и так далее. Опять, объявление, факультет торговли, факультет маркетинга и, или там какой-нибудь факультет трейд-маркетинга, факультет торговли, факультет спекуляции, факультет барыжничества. Куда ребенка отдадите? Понятно, да? То есть есть аналоги, но по сути это все одно и то же. То же самое, это одно и то же, но у вас алгоритм отношения разный, и поведение, соответственно, будет разное. Ты чем Иван, вы чем занимаетесь? Да барыжничаю в магазине. Или специалист там по трейдингу, да, или там трейд-оператор какой-то. Или совершенно другое отношение будет уже к Ивану. То же самое здесь. Вот то, что мы говорим, ведь в процессе воспитания формируются так называемые социальные стереотипы. Что это такое? Это определенные алгоритмы отношения. Допустим, тоже наиболее распространенные. Во сколько надо замуж выходить? Вот в 12 лет рано? Рано. В 15? 18? Из рук в руки передала. В 22? Ну рано, вообще-то все рано, лет 30. Но давайте так, это сейчас вот вы говорите, но на самом деле вот... Если брать, кто в советские времена воспитывался, идеальный вариант 22-25 лет. А потом после 25, лет женщина начинала беситься, сейчас, слава богу, эта ситуация меняется, и звонить во все колокола, я не замужем. Детей нет, а полтинник не за горами. Сейчас не намного ситуация изменилась, мне кажется. А? Не намного изменилась ситуация. Ну, меняется, но все равно 22-25. Еще многое зависит от того, в какой среде. Вот если подружки все замужем, а она вся стоит, то да, она там кого-то просто пепелит взглядом всех. Но смысл в том, что эти долженствования, ведь чувство вины основано на тех же, только более жестких долженствованиях. Что ты не должен отказывать, ты не должен ту, ты не должен все. И вопрос в том, почему это плохо, потому что этот механизм универсальный. Не я выбираю, отказывать мне, не отказывать. Там, приятен мне Александр, и поэтому я хочу там, занять ему денег или сделать то, что он меня просит. А я занимаю деньги, даже если мне Александр не приятен, я его 200 лет видеть не хочу, а просто потому что мне сказали, что отказывать это плохо. Вот в этом и заключается чувство вины. И человек переносит его очень плохо. И по большому счету здесь важный момент заключается в чем? Научиться это чувство вины переносить. И мы советуем более того, может быть, идти в какие-то ситуации, провоцируя возникновение у себя этого чувства вины. Оно, ну, я не видел, чтобы оно проходило тотально. Вернее, видел один раз, но это, знаете, человек после тренинга вот немножко заигрался и превратился в такого тотального хама. Но вы его сможете переносить, и оно не будет руководить вашим поведением. А можно вопрос, Николай? Да. Как-то в прошлом году, по-моему, давали задание ходить по богатым магазинам и попросить копейки, ой, не попросить. Подавать. Подавать. Вот почему-то в магазинах я себя чувствовала прекрасно, там, одевая на себя шубу. Могла купить одну, магазину, одну, другую, пятую мили. А вот когда я первый раз дала копейку нищему, я испугалась, что меня ударят. Ну, сейчас я уже просто отказываю, как бы у меня чувства вины нет. Вот если я еду на машине, и там вот эти подходят, ну, как бы есть внимание, что это вот бизнес, который, ну, в котором я не участвую. То есть, может быть, вот отношения я поменяла? Поменяла. А по большому счету, для чего даются эти задания? А, задается другой алгоритм поведения, для того, чтобы через алгоритм поведения новый поменялся алгоритм отношения. То же самое с родителями. Ведь, понимаете, ведь многие в голове понимают, да, что нужно делать так. Но в подсознании сидит совершенно другой алгоритм отношения. И на одном осознании его поменять очень тяжело бывает. Поэтому, да, задается изначально другой алгоритм поведения. Человек идет в эту ситуацию, видит, что ничего страшного нет. То же самое, как с остановками, понимаешь? С остановками вот было проще. Не сразу, но все-таки. Потому что у тебя доминирующая не застенчивость, а именно чувство вины. Мне как бы было еще стыдно, как это, я ж могу дать. А я копейку кладу. Я тогда раздала, наверное, рубля два. Совсем не прошло. А вот эту вот копейку, у меня тоже, вот, которые у машин просят там, это вообще без проблем, я их даже послать могу. А вот если бабуля какая-нибудь подойдет в булочную, хлебушку попросит ей купить, вот это трагедия отказать. Ну то есть я никогда не отказывала, но я даже не могу себе представить, чтобы я отказала. Вот это ведь тоже ненормально, наверное. Или почему? Нет, подождите. А нормальная ситуация, это когда я могу отказать. Я могу не отказать, но я покупаю, потому что, ну, как бы это мой свободный выбор. Но, в принципе, я отказать могу. Я просто понимаю, что вот эти, это бизнес, да, вот они там просто деньги зарабатывают, и на мне, ну, не надо на них зарабатывать. А если человек действительно нуждается, вот такой какой-нибудь там вот бабуля какая-нибудь, или там попросит ей там сумочку поднести, или еще что-нибудь, вот я не могу отказать. Вот это трагедия для меня. Я иногда прям, у меня был случай, просто год два раза, я забыл, сейчас помню. Вот ей что-то понадобилось, там сумочку ей поднять, там куда-то. Я спешила вот так вот, мне вообще не до бабули было совершенно. А она вот одна такая денешенька стоит, что-то поздно, никого вокруг. И вот она там, дочка, там вот помоги, пожалуйста. Я уже думаю, блин, бабуля, ну ты вообще здесь не к месту. Но я не отказала, если я тебе опоздала, я могла бы, я вот поняла, что я не могу отказать. Вот хоть убейся, потому что ей действительно надо. Но в ущерб себе получается. Ну, в ущерб себе, да. То есть тоже ходить в копеечки раздавать? Ну, понимаешь, здесь надо выбирать то, что вызывает у тебя чувство вины. Может, для кого-то это будет тяжело, для кого-то это легко. Вот мне не помочь слабому, действительно нуждающемуся, вот у меня вот это вызывает. Вот я тебе еще раз говорю, это я не против, вот моя позиция, да, если вы помогаете слабым, и я, ну, ничего страшного в этом нет. Вопрос в том, из тебя это выдавливают? Ну, мне очень удобно, да? Ну, то есть на тот период это было неудобно, да? И вот в этой ситуации нужно было отказаться тогда. Делать с чувством вины, которое я бы себя казнил, там вот она там одна оставила, бабуля не помогла. Я тебе поэтому говорю, выбери то, что у тебя вызывает это чувство вины. Ну, знаете как, немножко яда, которое. А потом, когда это твой свободный выбор, ну ты видишь, ну, наверное, все мы когда-то кому-то помогаем, да. Но я когда вижу, что это бизнес, допустим, с тем же подаянием, я никогда ничего не даю. Когда человек, ну, действительно, бывает бабушка, что, ну, видно, что ей нечего есть, да, я подойду, я, может, дам в 10 раз больше. А как же принцип обратного действия? Чем больше дал, тем больше получил. А у вас работает, нет? Да. Работает? Ну, если у вас работает, то... то... А? Вы имеете в виду, вот если, понимаете, если этот принцип работает, то вы можете сейчас вернуться домой, продать бизнес, раздать все нищим, здесь в Москве хватит как раз, я думаю, на ваш бизнес, и это все должно вернуться. Мы ж, наверное, эту пословицу... И 100%, но... если вы уверены, что он работает, то он должен вернуться. Я окружающих, я вижу, очень богатыми стали. А? Ну, окружающие, может, и станут богатыми, кому вы раздадите. А, я думаю, что здесь эта пословица имеет немножко другие корни, да? И другой смысл. Про вкладывание в другие отношения. Да. У нас на работе такая ситуация, уже несколько месяцев идет, ну, именно в нашей комнате, война всех против всех. И каждый раз перетягивает, то есть, допустим, когда один человек выходит, начинается сплетни, и с тем, чтобы привлечь окружающих на свою сторону. Ну, возможно, что эта ситуация через неделю, когда там уволятся сотрудницы, придут другие, она немножко изменится, а может быть просто делать ситуацию. Ну, я вот стараюсь не вовлекаться во все эти, то есть не давать никому оценку, не говорить, что ты молодец, ты ну, хуже. Но на самом деле очень сложно. То есть вот я чувствую, что ну, часть энергии моей тратится вот на это. То есть я могу полдня, конечно, в наушниках просидеть, писать там новости, но тем не менее, все равно периодически, когда тебе там в лицо говорят, вот там, вот, вот посмотри, что она делает, вот как там вообще. Ну, то есть вот как бы задаются такие вопросы, которые тебя вытягивают ответ. И вот, я не знаю, есть ли какая-то универсальная формула или фраза, которую вот можно было бы сделать так, чтобы ну, человек просто, по крайней мере, не задавал себе эти вопросы? Нет, надо пережить это? Вам будут задавать эти вопросы. Другой момент, что вы этих вопросов просто боитесь. Нет, есть универсальная формула, которую можно применить. Возьмите пистолет и в первого задавшегося вопроса стреляйте. После убитого второго, третий вопрос вам задавать не будут. Эта формула носит универсальный характер. А если не стрелять без оружия, то вам эти вопросы задавать периодически могут. А как вы на них будете реагировать, это зависит от вас. Если вы не будете втягиваться и давать характеристику людям, а говорить, что «Ой, давай потом, мне сейчас никогда», все. Периодически будут задавать, но влезать туда не надо. На это очень много времени уходит. Стыд, да? А со стыдом связана такая черта характера, как... Аналогия типа такого. Ситуация, долженствование, ошибка в долженствовании и правильное, ну, правильное в кавычках долженствование. Или долженствование, что его не должно быть долженствование по этому поводу. Да. У меня такая вещь, что в принципе я как-то... Когда я что-то делаю, я могу очень нахал что-то делать. Кого? Ну, немножко как бы, ну, не нахал, как бы, нахальный сенс. Я могу просто что-то делать и упорный там делать, и не чувствовать вину. Но потом я сделаю, а потом я скажу, а вот как же это так. И потом я только тогда начинаю чувствовать вину, когда меня как бы уговаривают. Это не вина, это стыд. Это стыд? Стыд, да, возникает тогда, когда мы ведем себя не так, как от нас ожидают окружающие. И со стыдом связана такая черта характера, как застенчивость. Застенчивость происходит от слова застениться, заслониться. А Что мы заслоняем? Что застенчивый человек заслоняет? Самооценку. То есть он заслоняет фактически представление себя о себе любимом. И застенчивость фактически проявляется чувством дискомфорта в присутствии других людей. Чувство дискомфорта в присутствии других людей. Если вот брать литературу по застенчивости, то кто-то выделяет генетическую теорию застенчивости, что к застенчивости люди предрасположены генетически. Бихевиористы считают, что это недостаточное количество навыков социальных поведения. Встречал даже мнение, что застенчивость это хорошо и трогать ее не надо. Я считаю, что застенчивость это плохо, и более того, это очень плохо. По какой причине? Чем характеризуется застенчивость? Застенчивость характеризуется тремя наборами признаков. Первый признак – это признак поведенческий. Как себя ведут застенчивые люди? Молчат. Они молчат, они зажаты. Они, они как будто хотят закрыться, чтобы их не было видно. Очень тяжело идут на контакт. Достаточно скудная мимика. Это то же самое, синоним. Это может восприниматься, но это не меняет поведенческих признаков. Меня часто воспринимают как самое. Да, ну кто молчит? Вы все помните у Горького, читал или смотрел «Жизнь Клима Самгина», он в детстве решил, чтобы сойти за умного, молчи. А потом он что-то сказал, и говорит, брат, ты сегодня отчебучил, все тебя умным считали. А ты такое выдал. Второй вариант признаков – это вегетативные признаки. Вегетативные. Покраснение, потение, дрожание. Это же может быть по отношению только к некоторым категориям. Сейчас я скажу, конечно. И третий вид признаков, по которым, на мой взгляд, застенчивость не может считаться позитивным фактором ни в коем случае. Это называется третий вид признаков нарушения интеллектуальных функций. То есть, другими словами, в момент застенчивости человек становится, просто говоря, тупым. Тупым. Ну вот кто испытывал, я думаю, в той или иной степени каждый из нас в какой-то ситуации это испытывал. Нифига, не можешь ничего найти, что сказать, ситуация не ориентируется, такое впечатление, как такой легкий нокдаун, да, то есть как бы человек поплыл, я имею в виду вот в этой ситуации. А почему происходит нарушение интеллектуальных функций? Застенчивый человек, вот если брать все вместе, да, там мозговую деятельность за 100%, то процентов там 50 тратится на то впечатление, которое я произношу на окружающих, там, процентов 30 на отслеживание там собственных реакций и собственного поведения, и процентов 20 за я участвую непосредственно в разговоре. Человек действительно в этот момент становится немножечко глуповатым. И многие застенчивые люди, они жалуются на что? Что я потом, вот выйдя из этой ситуации, легко нахожу решения и ответы. Но в этой ситуации никак, да, действительно происходит такое отупление. На балконе, в переговорной терминологии называется на балконе. Бывает разная выраженность застенчивости. А у кого-то это тотальная застенчивость. Это, конечно, очень тяжелый вариант, и тяжело приходится людей двигать. У кого-то это ситуационное. Ну, в школе часто бывает, что мальчик, который великолепно общается со всеми, как только он подходит к девочке, которая ему нравится, то есть с крокодайлами, да, он общается тоже легко и непринужденно, но подходя к девочке, которая ему нравится, двух слов связать не может. И именно вот из-за третьего набора факторов. Еще один момент, вот, который важный. Бывают два типа застенчивости. Застенчивость внешняя и застенчивость внутренняя. Что такое внешняя застенчивость? Это как-то застенчивый человек, он и ведет себя как застенчивый. То есть он вот обладает набором тех признаков поведенческих, да, которые мы перечисляли. То есть вот он старается стать незаметным, у него такие скрытые движения, он немножко там, как, чтобы он, мимика скудная, старается спрятаться где-то. И внешне видно, что это человек застенчивый. А второй тип застенчивости – это застенчивость внутренняя. В чем заключается внутренняя застенчивость? Когда человек внешне себя ведет нормально, но только он знает внутренне, как эта нормальность ему дается. То есть он внутренне чувствует очень большое напряжение в связи с тем, что он в новой атмосфере, в новой обстановке. И это ему дается очень тяжело. Замешательство, это к этому относится? Или это другое? Ну, пример замешательства. Ну, я просто сейчас приведу пример, который вы мне тогда задавали. Когда вы мне задали вопрос, да, что там, не вопрос, а сказали там, что как Надежда Константиновна Крупская. Просто мне это запомнило здорово так, почему-то. Вот. И я не нашлась вообще, что даже ответить сразу. А потом пошла и всю ночь думала про это. Ну, не ночь, а, конечно, пришла, на следующий день только спросила. Состояние находится. Да, как бы я не вообще, ну, растерялась и не знала, что сказать. А что там было с Надеждой Константиновной? Ну, я не помню. Она всю ночь думала, я не помню. А? Наташа нас назвала Надежду Константиновну. Нет, Борис Михайлович меня сказал, вот Наташа у нас... как Надежда Константиновна Крупская. А я помню, в детстве все время читала, что у меня дырявые чулки. Я про доброту. Да, да, да, вот точно, вы сказали, добрая, как Надежда Константиновна Крупская. Это выяснилось на следующий день, но я просто как пример вот привела, что вот замешательство это имеет место как бы вот к тому, о чем мы сейчас вот говорим. Когда тупеешь? Нет, я думаю, нет. Нет? Это не тот вариант. Это другое, да? Это к тревожной мнительности. Ну это, знаешь, как, допустим, я там читаю лекцию, и вот послушай, да, и там раз на тебя посмотрел, как-то не так, да, и читаю дальше. А ты, блин, а что он так посмотрел? Надо подойти спросить. Может, я что не так сделал? И у человека начинает раскручиваться. Вообще для человека, я уже говорил, свойственно вот для многих игра в такую в мыслительную жвачку. Вот особенно для тревожных натур, они начнут там, вот я смотрю, вот сидит девушка, поджимает губы, и я думаю, блин, наверное, ей неинтересно, она сидит вот так вот, пишет, даже вот, и улыбка такая кислая, вообще неоткровенная совершенно. Там, ну и тогда, и чем дальше, тем больше идет накручивание этого всего. Нет, это от психологии, это от характера исходит. И человек, вот для многие ходят на психологию, вот это называется, да, приходит и говорит, там, а найдите мне двух тараканов, да, там, в моей голове. А? Ну, двух, трех. Ко мне один ходил, он с книгой Хорни, невротическая личность наших дней. Вот он приходит, у него подчеркнуто все. А вот у меня такой таракан есть сейчас, да, и читает, и говорит, ага, это мой таракан. А, и вот он всю книгу раскладывал, там, есть это там наркоманская собачка. Все, уползай, типа. Вот я просто говорю, есть такое явление, называется, ну, вот, на мой взгляд, отравление психологии. Да? Когда человек начинает или всех анализировать, или второй вариант, наиболее распространенный, начинает себя тотально ориентировать. Он начинает себя анализировать. Вот это постоянный самоанализ, который превращается в... А? Нет, это абсолютно здоровые люди, которые мама, да, что мама, вот как же она могла? Нет, вот и вот это идет одно за другим, одно за другим, одно за другим. И толку от этого никакого, но через какое-то время, ну вот кто этим занимался, таким самоестом, самоанализом, настолько увлекательное явление оказывается. Что чуть только подтолкнет, человек тут же начинает себя анализировать. И с таким кайфом там, и иногда бывает, что сидишь, вот кого-то разбираешь на тренинге, вот, и меня, и у меня, наверное, это есть. Да, и я вот тоже тяжело болен. Там. И все это идет с таким удовольствием. И для... А? Нет, это не клинический. Это не клинический случай. Клинические случаи – это тогда, когда критики вообще нет. Вот я с Альфа-Центавра, и все. Клиника, она сама по себе психиатрия интересна как наука, но не интересно, что там ни черта не лечится. Там же только ремиссии бывают, а излечения там не бывает. А у нас бывают психологи, они не разобравшись, начинают там, он начинает рассказывать, что за ним следит ЦРУ, а психолог ему говорит, где? Да посмотрите, ж там нет. Он говорит, ну как же он стоит? И а психолог его убеждает, что нет, а он это правда видит, самое главное. И тут вместо того, чтобы так тихонечко на мобильном психбригаду вызывать, ну, такое бывает уже. Надо телефон проранить. А? Ну, вот это же понимаешь, вот нет, а что там? Конечно, я уже не знаю, ты нормально? А, Настя, ты немножко подзажатая внешне. И внешне есть. Ну, ты гораздо лучше, чем было. Гораздо лучше, чем было. Но внешние признаки застенчивости, они тоже присутствуют. Мне с группой просто сейчас легче работать, я вынуждена выходить на людей и что-то там вещать. Но вот это мне легко дается. Допустим, пообщаться после, да, нет, я уже хватаю в руки и бегу. Это вариант тяжелый. Так же, как отказать кому-нибудь, заменить кого-нибудь, когда мне не надо. Я вот про это и говорю. Это и называется застенчивость. Почему? Потому что нам все время, что от нас все время что-то ожидают. Вот в определении застенчивости, я вот говорил, да, что, вернее, в определении стыда, что стыд возникает тогда, когда мы ведем себя не так, как от нас того ожидают, но здесь обязательно нужно добавлять, что эти ожидания на самом деле мы формируем сами. А? Очень часто от нас не ожидают вот такого поведения. Но когда сформируешь, начинают ожидать. А когда сформируют, то начинают ожидать, конечно. Вот очень правильное замечание. Что фактически мы потом сами своим поведением или выдуманными ожиданиями формируем ожидания реальные уже у этих людей. А что, это с кем там? Там Линковский. А, который, да. Который всех подменил, а потом в какой-то момент они не смогли, не пришли, ну, просили работать, а вот на время, которое было неудобно. А она говорит, да не могу. Так, мы совсем по-другому вас запарили. Правильно, потому что формируется ритуал уже. И этот ритуал уже в дальнейшем достаточно тяжело менять. Получается, только воин тоже? Застенчивость. Вот опять же, по застенчивости ну, вот, разработан определенный там, план мероприятий. Его еще можно увеличить. То есть, я понимаю, но ты их произносишь. Спокойно, легко. Теперь у тебя осталась проблема с людьми, которые для тебя являются значимыми. То есть остановки, они направлены на работу с дальним кругом. Почему? Опять же, застенчивость может проявляться по отношению к дальнему кругу. Вы знаете, кто в маленьких городах живет, я там к родственникам один раз приехал и в шортах вышел на улицу. Пошел в магазин в шортах, меня чуть с очком не отловили. Меня, а? Свои родственники говорят, ты что, у нас в шортах никто не ходит. Ну это сейчас уже ходит, в советские времена было. Но это дальний круг. Есть, когда застенчивость проявляется только там в каком-то ближнем круге, либо в круге вот, людей из референтной группы. Но, Настя, вот ты уже поняла то, о чем я тебе тогда еще говорил, когда ты приходила, что чем больше ты будешь общаться в ситуации, где ты испытываешь застенчивость, тем больше ты к ней привыкнешь, и тем меньше ты в ней будешь теряться. Но это такая поведенческая, да, терапия застенчивости. В реальности, конечно, важно еще пересмотреть самооценку, как мы говорили. Потому что человек с помощью застенчивости, он защищает свою самооценку. Он старается не вылазить, то есть он думает, вот я сейчас что-то скажу, и все узнают, что я дура. Ну, так... Твои достижения аннулируются тут же. То есть у меня сразу список того, что я еще должна сделать, а то, что было, все это уже нет. Ну, вот я тебе еще раз говорю, это же от тебя зависит. Вообще все идет... Вот два человека совершенно одинаковые условия. Один будет счастлив безмерно, другой будет несчастье, самый несчастный человек на свете. Все идет от головы, как ты себя воспринимаешь, а как ты воспринимаешь окружающих. Поэтому поставь себе поэтапно цель, поговорить с этим, с учениками, которых ты тренируешь, до тренировки, после тренировки, в раздевалке. То есть вот эти моменты, как только ты адаптируешься, тебе сразу станет легче. Чем дольше ты в этой ситуации находишься, тем тебе проще. Потому что остановки – это дальний круг. С дальним кругом, я так понимаю, сейчас стало полегче. Остановки – это, ну, кто не знает, задание, когда в автобус заходишь и остановки объявляешь. Есть автобус? Да. Главное, знакомый маршрут. Можно сначала у водителя выяснить. Ну, водителя можно уяснить, да. Для вот именно для дальнего круга. Нет. Да никого не били еще, что вы? Ну, смеются, улыбаются. Кто-то смотрит как на странных людей. Бывает, я считаю, допустим, если брать для тренинга, то, допустим, ту же колбасу просить гораздо тяжелее, чем остановки. Колбасу просить? Да, особенно когда очередь дали. Как колбасу просить? Колбасу просить? Без очереди, бесплатно. Нет, бесплатно просить. Подходишь в магазин, только не в супермаркет, где там касса, а чтобы она брала деньги. Просишь отрезать небольшой, ну, кусочек там, ну буквально 100 грамм варенки, чтобы и для нее сумма была, ну, неподъемная, да? А потом просто прилично одетый, не давя на жалость, просто стоишь и говоришь: а давайте вы мне ее дадите бесплатно. А если конфликтовать будут? А не надо конфликтовать. Не, они расскажут, что они думают о папе, о маме. Да, там. Да, да. Вот, я на этом этапе. Но они, как правило, не вам это говорят, а они: Люся, ты посмотри на это, ты посмотри, молодой, ему работать надо, а он колбасу ходит. И не, посмотри, прилично одеты, как ему не стыдно. То есть ввязываться нельзя. То есть тренинг великолепный. Его когда-то мой брат придумал, и его проходили два в настоящий момент очень крупных российских бизнесмена, будучи еще студентами. И они о них отзывались очень положительно. А задача спокойно, вот на психологическое давление, там чувство вины, все вместе, там все это будет в комплексе. Вы можете сказать, вот так спокойно: я вас прошу, дайте, пожалуйста, колбасу. Нет, я не могу дать бесплатно. Да, давайте вы еще подумаете. Они отворачиваются и начинают обслуживать других. Вот их возвращать, вот, потому что я на этом этапе, ну, иногда уходила, потому что я даже не могу. Ну, Здесь цель, понимаете, ведь понимаете, вы попадаете в ситуацию, когда на вас идет выраженное психологическое давление. Но если вы продолжаете стоять, то через какое-то время вы начинаете оказывать давление на своим стоянием на продавцов. А? Можно стоять молча. Можно периодически. Ну, вы уже обслужили, вы готовы. Главное, на жалость. На жалость нельзя давить. Нельзя, да? Нельзя. Это другая ситуация. Не объясняет, зачем. Она начинает спрашивать, зачем вам? У вас что, денег нет? Поесть хочу. Ну, если сильно хотите потренироваться, почему нет? Есть. Просто я хочу, чтобы вы дали бесплатно. Вот, подождите, Борис, я забыла рассказать. Если я рассказала про этого дела, про семинары, про это, про остановки и про то, что мелочи и так далее. Я говорю, интересно, говорю, я тебе, говорю, слабо вот так вот попросить. Он говорит, не знаю, я проверю. Я думала, он забыл. Он, вставаясь, он пошел после школы. Приносит 5 килограмм колбасы. Стало еще полегче. Они решили пострелять денег. И что вы думаете, они напали на бабушку какого-то парня из нашего же класса. Она пришла в школу, всем рассказала, что им попрошайки собрали педсовет. Этого парня исключили из школы, но сколько в школе там имею, ну, дела со школой, то мой сын учится. Ну, во-первых, было попрошайство, деньги просили, да, что ли? А я деньги когда-то говорил просить? Не, ну просто чтобы попросили, они сами решили. Я просто спросил. Ну, это вот не надо модифицировать. Я говорю, вам слабо, друзья, я не знаю, что. Я думала, он забыл, они с другом решили поискать. Там в фильме «А вам слабо» там всегда пишут: не пытайтесь повторить, опасно для жизни. Они там какие-то копейки просили, то ли 10 копеек, то ли что, либо сам факт, не то, что там чего-то. И отпали на бабку с косом. Я думаю, что это было уже. Нет, это было по-последнему. Это какой-то был, ну, парни спустили. Скандал был. Ну, я не знаю, как можно было не замять это все, и как они просили, чтобы... я не знаю, как можно в Москве было на бабушку... Да, какого-то ученика, наверное. Учеников? Нет, просто взрослых ходили, в школу стояли, бабка шла за внуком. Они же не знают. Ну как, можно было, что это навпар было? Ну, я, честно говоря, не знаю, как можно было не съехать, ну, так, чтобы... Они не поверили, я сказала, что вот, ну, если не поверили. Они говорят, завуч, вот как можно, правда, сейчас мы завуча уже уволили, а дешевле это было. Ладно, будем считать, что это несчастный случай. И еще один момент, вот, который тоже влияет, и такое простое упражнение, которое не требует и нет опасности напороться на бабушку. Это где-нибудь в транспорте, ну, в общем, когда за вами, в ситуации, когда за вами большая очередь, расплачиваться монетками, составляя их столбик. У нас в офисе мешки есть, заранее приготовленные. Желающие могут рублить. Да? Да. Рублей 200. То есть за вами начинают дышать так. А если они кричат? Кричат в ответ. Нет, кричать в ответ не надо. А? И прямо передо мной. А, кстати, есть такие товарищи, которые расплачиваются вообще без всяких тренингов. Высыпают кошелек. Ой, сейчас. И вообще, без каких-то этих, там, за ними три хвоста. Да, обычно из очереди кто-то кричит, а вы быстрее можете. Я думаю, что вы собираете. А кто-то еще говорит, вы меня не торопите, а то вообще долго получится. Ой, блин, за счет-то. Они торопят, но они дышат. Но понимаете, вот я для чего эти упражнения? Чтобы посмотреть с теми же остановками. Было такое вот в Ростове, что в обморок падали. Вот настроились, зашли в автобус. А опять же, почему? Пиковое переживание, да, застенчивости. И человеку становится тяжело. Но потом человеку на глазах становилось лучше. Важно это пережить. И смысл упражнения заключается в том, чтобы увидеть, что на самом деле у окружающих нет тех ожиданий, которые сам себе человек придумывает. Застенчивостью понятно? А внешняя, внутренняя, вопрос, внутренняя застенчивость, это тогда, когда я веду себя вроде как активно, но на самом деле испытываю выраженное напряжение. Ну, то есть это лечится тем же самым? Ну, по большому счету, да. Давайте перерыв сделаем.